Глава 8. Начало ноября выдалось таким же слякотным и пасмурным, как и весь октябрь. И эта погода полностью соответствовала Тониному настроению. Правда, она старалась не показывать своей хандры мужу, потому что у Виктора подходило к концу его строительство, а в такое время, по опыту известно, лучше его не раздражать. Какие-то многочисленные комиссии выводили его из себя. Он беспрестанно разговаривал по телефону и даже за ужином клал его рядом с собой на стол, что ее очень сердило. Но возражать она не решалась. Помимо всего прочего, Тоня хорошо помнила их последнюю ссору. Виктор добился своего. Она теперь боялась ругаться с мужем, поэтому они совсем не ссорились. Но легче Тоне не стало. Если раньше, просыпаясь, она подходила к окну и смотрела на голые без листвы яблони и маленькую рябинку с красными кистями, то теперь ей не хотелось ни подходить, ни смотреть. К тому же в утреннем сумраке очертания деревьев с переплетенными черными ветками еле виднелись, а ягоды на рябине были неразличимы. Из-за этого казалось, что она покрыта беспорядочными оранжевыми мазками. Правда, потом, когда Тоня выходила на крыльцо и вдыхала мокрый, словно пропитанный капельками дождя, осенний воздух, она на некоторое время чувствовала то же, что и в сентябре. Беспричинную радость просто от того, что она живет в этом доме, стоит в этом саду, проводит рукой по мокрым стволам деревьев. Но радость приходила все реже и реже, а в последнюю неделю почти постоянным стало состояние недоумения и испуга. Причина была в ее здоровье. После возвращения от Рыбкиных и последовавшей стычки с мужем Тоня приняла окончательное решение. Она должна родить ребенка. Тоне хотелось мальчика. И чтобы он был похож на Виктора, сказала бы она самой себе, но потом поняла, что это неправда. Нет, ей не хотелось, чтобы ребенок был похож на мужа. Ей хотелось... Да глупость, ей-богу, глупость — просто такая ерунда, что стыдно признаваться даже самой себе. Поэтому она и не признавалась до тех самых пор, когда, открыв ящик старого комода, чтобы достать оттуда какую-то тряпку, не увидела ту самую фотографию. Оказывается, Виктор положил ее обратно, а она и не знала. Тоня неприятно удивилась. В тот день, когда она нашла ее почти полтора месяца назад и торжественно выложила карточку перед мужем после ужина, ожидая восторга и благодарности, Виктор повел себя как-то странно. Он, конечно, рассмотрел фотографию, даже сказал что-то по поводу Кольки с Сашкой, но в целом он... Слово никак не подбиралось. Не заинтересовался. Да, он не заинтересовался, что было удивительно. Повертев карточку в руках пару минут, Виктор отложил ее в сторону, а вечером, когда Тоня собралась мыть посуду, ее на столе уже не было. Она решила, что фотография осталась у него, и теперь стояла удивленная перед выдвинутым ящиком, из которого пахло лавандой. На маленькой малиновой кофточке лежала фотография, с которой улыбались шестеро подростков, а седьмой смотрел открыто и спокойно, но без улыбки. Снова разглядывая ребят, Тоня неожиданно призналась самой себе в той ужасной глупости, в которой не могла признаться до сих пор, пока не посмотрела на этого седьмого. Ей хотелось, чтобы малыш был похож на него. Тоня даже покраснела. Да, ей хотелось, чтобы у нее родился такой же серьезный, спокойный мальчишка, который обязательно, она точно знала, будет очень ласковым к ней. Конечно, мальчишки не должны быть очень ласковыми, но ей все равно хотелось. И пусть он будет с таким же открытым лицом и серыми глазами. Правда, по фотографии не понять, какого цвета глаза у мальчишки, но Тоня была уверена, что серого. «Глупостями ты, милая, занимаешься», — произнес у нее в голове осуждающий голос. «Хочешь ребенка рожать? Быстренько отправляйся к врачу, как Виктор советует». Что ж, совет был правильный. Потому что с ребенком могли возникнуть сложности. Тоня никак не могла забеременеть. А на следующее утро после похода к Рыбкиным она проснулась от боли внизу живота, да еще обнаружила кровь на простыне, хотя до месячных было еще далеко. Боль отзывалась где-то в голове, а временами начинала скручивать все тело. Промучившись полдня, Тоня не выдержала и добрела до соседей. К счастью, Аркадий Леонидович оказался дома. Увидев ее бледное, измученное лицо, он расспросил о причине недомогания и выдал Тони упаковку желтоватых таблеток с указанием, как именно принимать. Тони было так плохо, что она, всю жизнь внимательно изучавшая инструкции к любым медикаментам, даже не посмотрела название лекарства. Но оно помогло. И на протяжении последующих трех дней Тони глотала по утрам горькие таблетки, а затем отлеживалась полчаса на диване, ожидая, когда уйдет боль. Наконец, ее страдания закончились, и она почти забыла о случившемся, списав неприятность на капризы организма. «Ребенка нужно рожать», — в сотый раз думала она, — «и заниматься ребенком». Ее настрой на беременность был таким сильным, что по утрам она иногда с удовольствием ощущала легкую тошноту. А через две недели опять началось кровотечение. Вот теперь ей стало страшно. Было не так мучительно, как в первый раз, но Тоню охватило чувство растерянности. Что происходит? Почему? Она что, больна? Вечером Тоня поговорила с Виктором, и тот принял решение — нужно немедленно обследоваться. Договорились с Аркадием Леонидовичем, и почти каждое утро на протяжении следующих двух недель она ездила с Виктором в Москву. Через две недели врач, пожилая полноватая женщина по имени Ираида Андреевна, очень внимательно отнесшаяся к Тоне, «Еще бы», — прокомментировал Виктор, — «за такие-то деньги», — пригласил ее к себе и стала задумчиво просматривать карточку. Несколько раз взгляд ее останавливался на каких-то строчках, цифрах, и у Тони замирало сердце. Но Ираида Андреевна откладывала очередной листочек в сторону, и Тоня на время успокаивалась. «Ираида Андреевна», — наконец не выдержала Тоня, — «скажите что-нибудь, пожалуйста, что со мной такое?» Ираида Андреевна сняла очки, протерла их, опять водрузила на нос, после чего посмотрела на Тоню и сказала. «Антонина, с вами все в порядке». «Слава богу», — выдохнула Тоня, но что-то в выражении лица врача ей не понравилось. «Точно все в порядке?» «Да», — кивнула та, — «у вас нормальные анализы с очень небольшими отклонениями, которых при современной экологии и общем состоянии здоровья населения просто не может не быть. Немножко вот гормоны разбалансированы». Она поднесла глазам один листочек, хотя ничего не внушает особых опасений. «Короче говоря», — оторвалась она от карточки, — «в целом могу сказать следующее. Тоня, вы здоровый человек. Я имею в виду, конечно, по моей части, по гинекологии. Мне вообще такие женщины редко встречаются». «В чем же дело?» — недоуменно спросила Тоня. «Ну, видите ли, ваш переезд в деревню, может быть, сыграл определенную роль, а, возможно, некоторый, ну, скажем так, категоричный настрой на беременность. Или, вероятно, вмешались еще какие-либо факторы неврологического, если можно так выразиться, характера. В целом, если судить по состоянию вашего организма на сегодняшний день...» Тоня перестала что-либо понимать. Ираида Андреевна еще что-то говорила, но Тоня ее уже не слушала. «Она здорова. Врач только что сказала, что она здорова. Почему же ей так больно, когда начинаются месячные? Почему они теперь начинаются неправильно? Почему, наконец, она не беременеет?» «Почему я не беременею?» — произнесла вслух свой последний мучительный вопрос Тоня, перебив Ираиду Андреевну на полуслове. Та опять отложила очки в сторону и покачала головой. «Антонина, вы поймите, прошло слишком мало времени. Сколько вы не предохраняетесь? 2 месяца? Но это же совсем ни о чем не говорит. Диагноз бесплодия мы ставим только тогда, когда женщина не может забеременеть на протяжении года. Хотя в течение всего года пара ведет половую жизнь». «Бесплодие?» — с ужасом переспросила Тоня. «При чем здесь бесплодие?» «Да ни при чем. Просто вы спросили, почему никак не можете забеременеть. Вот я и объяснила». «Но, Ираида Андреевна, почему же у меня начались такие сильные боли, если все в порядке? Ведь все в порядке?» Доктор перевела взгляд в окно. Если бы Тоня была чуть наблюдательнее, она бы заметила в глазах своего врача некоторое смущение. Ираида Андреевна начала опять повторять про влияние психики на организм, но было очевидно, что думает она о другом. «Спасибо, Ираида Андреевна», — сказала наконец Тоня. «Вы меня успокоили». «Да не за что, что вы. Приезжайте, если что-нибудь случится». Часом позже Ираида Андреевна столкнулась с хирургом, выходившим из палаты. «О, а я по твою душу, голубушка», — обрадовался Аркадий Леонидович. «Ну как там, Чернявская. Аркаш, не спрашивай, махнула она рукой. А что такое? У нее же все анализы в норме, я смотрел. Вот именно, Аркаш, вот именно. Хирург задумчиво посмотрел на нее, и улыбка сползла с его губ. Не понял. Что вообще ничего нет? Так не бывает. У тебя профессиональная деформация сознания, грустно усмехнулась Ираида Андреевна. Ты существование здоровых людей не признаешь в принципе. Да, не признаю, потому что их ничтожно мало, и к нам такие не попадают. Но с Чернявской, поверь мне, все в порядке. Если хочешь, можешь сам результаты перепроверить. Да на черта мне их перепроверять, я все видел. Но сегодня должны были быть инфекции готовы. Все нормально, Аркаш, я же тебе говорю. Нет у нее никаких инфекций. Хирург задумался. Потом поднял глаза. Ну и что ты ей сообщила? Да так и сообщила. Объяснила зависимость между сознанием и телом. Может быть, она слишком настроила себя на необходимость забеременеть. Ты же понимаешь? Понимаю, понимаю, покивал он в ответ. Ладно, Ирина, я все-таки карточку ее потом посмотрю. Да посмотри, конечно, может, что увидишь. Гинеколог с 20-летним стажем Ираида Андреевна Соломеец вернулась в свой кабинет, села за стол и стала задумчиво перелистывать календарь. С одной стороны, она все сделала правильно. С другой, чувство неудовлетворенности собой никак не оставляло ее. «Ну и что, по-твоему, я должна была девочке сказать?» — наконец поинтересовалась она у чувства неудовлетворенности. «Правду? Неужели? А ей намного легче стало бы от правды?» Но, может быть, она пошла бы к другим врачам, где ей в лучшем случае подтвердили бы то же самое, а в худшем — начали лечить от несуществующих у нее болячек. «А то, что ты сказала, лучше?» — спросило чувство неудовлетворенности. «Да, лучше». Но чувство неудовлетворенности никуда не делось. Ответ его не устраивал, и Ираида Андреевна знала почему. Она не могла объяснить, что происходит с ее пациенткой Чернявской Антониной Сергеевной. Не могла и все. Тоня вернулась домой в каком-то странном состоянии. Она так устала от осмотров, анализов, ежедневных поездок. Господи, и как только Витя выдерживает, что не могла ничего делать. И странное дело, слова врача ее совершенно не успокоили. «Лучше бы у меня что-нибудь нашли», — думала Тоня, ожесточенно взбивая подушку. Она улеглась на кровать, забыв про то, что у нее не приготовлено второе, но сон не шел. В голове звучало слово, произнесенное врачом — «бесплодие». Тоню передёрнуло. Господи, неужели ужасный диагноз может относиться к ней? Она, конечно, знала, что женщины бывают бесплодны, и мужчины тоже, что для многих пар иметь своего ребенка несбыточная мечта, но даже не представляла, что сама может попасть в их число. Страшный диагноз был как-то очень далеко. Это была чья-то чужая несчастная жизнь, в которой не было детей, а такого с ней никогда не могло случиться. Тоня уселась на кровати и уставилась в окно. «Так, хватит раскисать», — сказала она себе. «Вечером надо посоветоваться с Витей и решить, что дальше делать. Может быть, болезненные месячные просто случайности, все наладится. Скорее всего, так оно и есть». Успокоив себя, Тоня накрутила котлет, потушила картошку в молоке, как Витя любит, и заставила себя заняться другими домашними делами. Они ее успокаивали. Работа спорилась в Тониных руках. Она и сама знала, что на нее уборка действует, как на многих успокоительные капли. Через 2 часа, когда уже стемнело, чисто вымытый дом блестел, а Тоня ходила по комнатам, обдумывая, чтобы еще такое привести в порядок. Усталость у нее почти прошла, и теперь она не сомневалась, что со здоровьем все наладится. Действительно, ее недомогание последнего времени — просто случайность. Тоня вышла в кладовку, и взгляд ее упал на комод. Вот чем она займется. Давно пора было очистить его, и нечего откладывать на весну. Может быть, все ящики она сейчас и не успеет разобрать, но хотя бы верхние 2 пора освободить от чужого хлама. И Тоня решительно выдвинула верхний ящик. Сверху лежала фотография, которую она собиралась переложить в свою коробочку, но не успела. А под фотографией белел листок бумаги. Она удивленно потянула его на себя. В ее руках оказалась половинка обычного тетрадного листа в линейку, на котором аккуратными, почти печатными буквами было написано стихотворение. Тоня прочитала его, но ничего не поняла. Перечитала еще раз. Ропот листьев цвета денег, комариный ровный зуммер, глаз не в силах увеличить, 6 на 9 тех, кто умер, кто пророс густой травой, впрочем, это не впервой. «Что за бред?» — покачала она головой. «Зачем Витя сюда это засунул? И вообще, что за странные строчки такие?» Стихов Тоня не любила и не понимала, но, может быть, только стихи для детей. Правда, ей нравились несколько стихотворений Есенина, а после знакомства с Виктором она специально брала в библиотеке томики поэтов Серебряного века, которых он очень любил, и старательно вчитывалась в строчки, пытаясь убедить себя, что стихи ей нравятся. Но на самом деле ей не нравилось. Совсем не нравилось. В начале их супружеской жизни Виктор, вдохновленный ее возникшим интересом к поэзии, время от времени, по вечерам, когда она уже лежала в постели, начинал с выражением читать ей что-нибудь из своего самого любимого. А любимого у него было очень много. Тоня даже не могла запомнить все фамилии, которые он называл, и только сильная влюбленность в мужа удерживала ее от того, чтобы не заснуть на 10-й строчке очередного поэтического творения. Но она внимательно слушала, пытаясь понять, что же находит Виктор в этом наборе звуков. Так и не поняла. И, окончательно удостоверившись в своей непонятливости и необразованности, поставила на себе крест. Впрочем, вскоре творческие вечера прекратились, потому что Виктор приезжал домой измученный, и ему было не до стихов. А когда аврал у него на работе закончился, чтения как-то не возобновились. И вот сейчас Тоня недоумевала, что за глупости Виктор написал и зачем-то сунул ящик. «Может быть, он нарочно так сделал, чтобы я прочитала?» — подумалась ей. Она уселась с листочком у окна и принялась перечитывать. «Ерунда. Вот ерунда. Тоня даже рассердилась. Зачем специально усложнять простые вещи, да еще и выражать мысли таким совершенно заумным языком, если можно сказать «понятно»? Пусть Виктор, если ему хочется, приходит в восторг от стихов, а ей не нравится, и она ему честно об этом скажет сегодня вечером. Тоня решительно положила листочек на стол, почему-то разозлившись. «Да что со мной?» — спросила она у себя. «Подумаешь, стихи непонятные, зачем злиться-то?» Ответ лежал на поверхности и был ей очевиден. Злилась, потому что стихи были непонятные, оттого она чувствовала себя глупой. Тоня и так знала, что не блещет умом, но тут ей на секунду показалось, что Виктор положил листок со стихом в ящик, чтобы показать ей, какая разница между ним, умным, и ею, дурочкой, если не сказать еще сильнее. «Вот назло тебе разберусь», — решила вдруг Тоня и стала перечитывать идиотские строчки. «Ропот листьев цвета денег». На расшифровку первых 4 слов у нее ушла минута. Сначала тупо смотрела на слова, не в состоянии понять, что имеется в виду и как 4 существительных могут образовывать нечто целое. Ропот листьев цвета денег. Какого цвета деньги? Она вспомнила монетки. Серые, серебристые, красноватые. Тоня перевела взгляд за окно, посмотрела на голые стволы и вдруг поняла. Шорох зеленых листьев, потому что многие бумажные деньги и в самом деле зеленоватые. Вот что имелось в виду. Ей представилась яблоня, вся шелестящая долларами. И она улыбнулась. Как все просто. Комариный ровный зуммер. Ну, тут все ясно. Комар звенел, не переставая, и, наверное, ужасно раздражал того, кто писал стихи. Внезапно 2 строчки, еще пару минут назад лишенные всякого смысла, сложились в Тониной голове в ясную картинку. Лето, вечер, человек сидит за столом и что-то рассматривает, а над ухом звенит комар, но писк его не раздражает. Почему не раздражает? Глаз не в силах увеличить 6 на 9 тех, кто умер, кто пророс густой травой. Тоня поняла, что проще разбирать стих по предложениям. В этом речь шла о том, что кто-то умер. Но при чем здесь 6 на 9? И вдруг, может быть, потому, что совсем недавно она держала в руках фотографию, Тоня догадалась, что имел в виду тот человек, который сидел за столом и что-то рассматривал. Он рассматривал фотографию, а все, кто был на фотографии, уже умерли. И он не мог себе представить их лица большими, как на фотографии размером 6×9, а только всматривался в их черты, пытаясь вспомнить, какими они были на самом деле. Но на их могилах уже была густая трава. Их всех похоронили так давно, что могилы заросли, и никто не ухаживал за ними, потому что если бы ухаживал, были бы цветы, а не трава. Последнюю строчку Тоня помнила и так. Можно было не читать ее. «Впрочем, это не впервой», — произнесла она вслух. Здесь все было понятно. Люди умирали и раньше, и их могилы зарастали травой, и имена забылись. И это то самое, чем пытается утешить себя человек за столом. Он усмехается, но его усмешка грустная, потому что у него все умерли. Все. Тоня оторвала взгляд от листочка и перевела его на окно. За ним была чернота. И под влиянием только что прочитанного и осознанного Тоня встала, посмотрела в черноту и медленно задернула занавески. В комнате стало уютнее, но впечатление от стихотворения не проходило. Первый раз в жизни какие-то 6 строчек так повлияли на нее. Ей хотелось повторять их снова и снова, но в то же время ее охватывала боль за человека, который остался совершенно один летним вечером. Она сейчас словно была тем самым человеком. Тоня вспомнила бабушку, умершую 3 года назад, опустилась на диван и внезапно расплакалась. Ольга Сергеевна ждала приезда сына с внуками. Она пожарила мясо, приготовила салат, сварила целую бадью супа, хотя никто, кроме Савелия, его не ел. Но, вздумая она оставить сына без борща, сама она терпеть его не могла, он пришел бы в плохое настроение. Уж Ольга-то Сергеевна его знала. А сердить сына ей вовсе не хотелось. После ужина, когда довольные и наевшиеся внуки ушли к себе в мансарду, чмокнув бабушку перед сном, она взяла в руки вязание. «А ты что, мать, никак вязать научилась?» — усмехнулся Савелий, пивший чай за столом. Ольга Сергеевна хотела съязвить в ответ, но вовремя остановилась. «Да, как-то само получилось», — ответила она, поглядывая на сына. «Глядишь, Лизу обвязывать начну». «Сейчас, между прочим, очень даже престижно. Ручная работа». «Угу. Хендмейд». Савелий с присвистом допил последний глоток и отставил чашку в сторону. «Вымоешь, ладно?» Ольга Сергеевна даже не кивнула в ответ. Она знала, что ее согласие не требовалось. Да Савелий его и не ждал. «Как тут вообще народ поживает, а?» — поинтересовался сын спустя 5 минут. «Да так, потихоньку», — ответила Ольга Сергеевна. — Я тут с соседями познакомилась, которые дом напротив купили. Савелий Орлов пристально взглянул на мать, но та была увлечена вязанием. — Еще знаешь, поругаться немного пришлось, — добавила Ольга Сергеевна. — Другие соседи, которые рядом с ними, вздумали детей своих на наш участок запускать. Те носились, как угорелые, ветку смородины сломали. Она ждала реплики сына, но Савелий молчал. «Пошла я к их бабушке», — продолжала Ольга Сергеевна. «А она мне знать ничего не знаю и хихикает. Противная такая старуха, честно тебе скажу. Я ей про ветку смородины, а она в ответ: «Вы злитесь, потому что ничего у вас с почтальоновым домом не получилось». Нет, ты представляешь? Я ей про Фому, а она мне про Ерёму. Причем здесь вообще соседский дом, если ее внуки через наш забор перелезают, а?» Савелий встал и прошелся по комнате. Ольга Сергеевна продолжала вязать. «Значит, с домом у нас ничего не получилось», — недобро протянул Савелий. «Здорово. Просто здорово. Ты, что ли, мать, языком растрепала?» Ольга Сергеевна подняла на него глаза. Сын стоял напротив, набычившись, упираясь ладонями о стол. «Точно на быка похож», — машинально отметила она, не отводя взгляда. «Ты, Севка, во-первых, думай, что говоришь», — сухо осадила она сына. «Растрепала. К Лиске своей так можешь обращаться, а мне подобных слов не говори. Во-вторых, я здесь ни с кем не разговаривала. И без меня все соседи знают, что ты дом хотел купить, да его перекупили. Посмеиваются, конечно. Только тебе-то что? Почему ты так злишься? Подумаешь, дом не купил. Ну так купили этот, и слава богу. Про слава богу она, конечно, слукавила, и вранье ее лежало на поверхности. Сын прекрасно знал, что мать ненавидит и деревню, и их обустроенный дом. Но он не обратил на ее последние слова внимания. Как она и думала, его интересовало только одно. «Значит, смеются», — забормотал он, злобно косясь в окно. «Понятно, кто тут языком чешет. Новые хозяева, значит, радуются. Посмотрим, сколько вы радоваться будете». Он вышел из комнаты, мягко прикрыв за собой дверь. Ольга Сергеевна с облегчением отложила вязание, которое ненавидела почти так же сильно, как и дом. В субботу Виктор отправился наносить визиты к состоятельным соседям, а Тоня осталась дома. Она чувствовала себя плохо, причем без внешней причины. Походив бесцельно по комнатам, она решила зайти к бабушке Степаниде, попросить у нее рецепт печенья, да и просто пообщаться, узнать, как дела. Ей нравилась словоохотливая старушка, нравился ее старый чистенький домик, и она всегда старалась узнавать, не нужно ли чего бабушке Степаниде в Москве. Но та лишь благодарила и объясняла, что если ей что и нужно, то всегда может Женька съездить. Тоню ей беспокоить не хочется. Тоня захватила коробку конфет, которые, как она знала, Степанида очень любила, натянула высокие сапоги и закрыла за собой дверь. Вообще-то можно было и не запирать. Сейчас в такую непогоду в деревне оставались только местные, и те сидели по своим избушкам. Но Виктор много раз объяснял ей, насколько неразумно оставлять дом открытым, даже на короткое время. Хотя, между прочим, они все никак не могли сменить старые замки на новые и пользовались ключами, которые Виктору дал. Тоня остановилась посреди сада и обернулась, чтобы посмотреть на дверь. Почему-то ей в голову не приходило спросить, кто же дал Виктору ключи, если о продаже дома он узнал от случайного знакомого? Хотя, возможно, хозяин дома просто отдал их в агентство? Интересно, как все обычно делается? Обдумывая это, Тоня сама не заметила, как дошла до калитки. Охотник Женька, пока жил у бабы Степаниды, принес много пользы. Починил забор, кое-что подправил в доме, недавно что-то сделал с калиткой, и она перестала скрипеть. Хоть и выглядела так, словно может развалиться в любую минуту. Тоня постучала у окошка, дождалась, пока из-за занавесок покажется улыбающееся морщинистое лицо Степаниды, и прошла во двор. «А, Тоня пришла!» — вышла на крыльцо, кутаясь в платок старушка. «Чай опять принесла чего, а? Говорила же тебе, не таскай, своего девать некуда». «Сама же и съем», — рассмеялась Тоня. «Степанида Семёновна, я к вам за рецептом». «Проходи, проходи. Я одна. Женька хоть и не погода вон какая, в райцент отправился разрешение какое-то получать. Так что мне гости в удовольствие. Ну, рассказывай, как ты живешь, поживаешь. Что, без супруга сегодня?» «Супруг с визитами по соседям ходит», — отозвалась Тоня, снимая куртку. В комнате было сильно натоплено, Степанида любила тепло, и ей сразу стало жарко. «Садись, Тоня, я тебя чайком напою. Ну что, обжилась ты, наконец? Про Витьку-то не спрашиваю. Он этим домом болеет просто. А вот ты человек непривычный». «Да ведь мы мало еще тут прожили», — уклончиво ответила Тоня. «Вроде бы привыкаю». «Ну хорошо, хорошо», — покивала головой Степанида. «А то я, понимаешь, вроде как... ответственность свою чувствую». «Почему?» «Так а кто же вам дом-то продал?» «Кто?» «Да я же и продала». «Как вы?» — поразилась Тоня. «Степанида Семёновна, да вы что?» «Ба, а ты разве не знала? Что ж тебе Витька-то не сказал? Хотя, по правде, я сама его просила языком особо не чесать». «Подождите, подождите, так это ваш дом, получается, раз вы его продали?» «Нет, голубонька, не мой. Меня хозяйка попросила, а я все и сделала, и она мне, как полагается, денежку выплатила. Очень довольна была, что так быстро покупатель нашелся». «Ничего не понимаю», — покачала головой Тоня. «Вы мне расскажите с самого начала, пожалуйста, как вы Виктора-то нашли?» «Да что тут рассказывать-то? Всех рассказов чашка чаю с сахаром, как бабка моя говаривала», — отозвалась баба Степанида, заваривая свежий чай. «Мне с полгода назад хозяйка дома письмо прислала. Так и так, собираюсь продавать имущество, а с чужими людьми связываться не хочется. Мол, и денег жалко, и Степаниде Семён недоверия больше». При последних словах старушка поправила на плечах платок и довольно улыбнулась. «Ключи мне переслала, а потом только за деньгами сама и приехала. Ну вот я и подумала, может, из своих кто захочет дом купить? Из деревенских. Телефоны есть. Стала названивать, спрашивать, не нужно ли кому. А почтальонов-то дом все знают, кто тут жил. Дом-то какой, красота!» Чернявскому позвонила, тестю твоему. Он и говорит: «Ты, Степанида, Витьке предложи, а мне в Калинове делать нечего». Вот так-то и сложилось. «А зачем хозяйка такой дом хороший продала?» — спросила Тоня, мысленно удивляясь. «Ай да Виктор! Ни слова не сказал». «Так а зачем он ей, голубонька? Сама она в Воронеже, и муж ейный там, а оттуда сюда не наездишься, да и память у нее не больно хорошая». «Сколько же ей лет?» «А я не о том, что она не помнит ничего. Девка-то она молодая. Просто радости ей здесь никакой нет». «Почему?» — насторожилась Тоня. «В доме умер кто-то?» Она замерла, ожидая ответа. Неужели наконец-то услышит, что с домом не так? «Умер? Да нет, никто не умирал. Ну, дед Василий только, а бабка Лиза в больнице, у покоя ее Господь отошла. Да ведь тому уж сколько лет. А ты с чего взяла про смерть-то?» «Да вы сказали, что радости хозяйки нет, вот я и спросила». Степанида помолчала немного, потом встала, отнесла чашки в раковину и только потом нехотя произнесла: «Так ведь оно не обязательно умирать. И других бед полно на наши души». Тоне очень хотелось продолжить расспросы, но она не решилась. Степанида явно вспомнила что-то не слишком веселое. Старушка задумалась, машинально вытирая помытую посуду, но как только Тоня решила перевести разговор на другое, задала неожиданный вопрос. «Давно хотела у тебя спросить, а что у вас с Витькой детишек-то нет? Сколько женаты?» «Год», — слегка оторопев, ответила Тоня. «Немного. Но вообще-то уж можно было бы заиметь. А тут самое место хорошее, и воздух чистый, и все. Что не рожаешь-то?» И неожиданно для себя Тоня выложила бабе Степаниде все, что случилось с ней за последний месяц. Закончив рассказ, взяла печенье из вазочки и начала его грызть, пытаясь справиться со слезами. Старушка молчала. «Зачем только рассказала?» — еще больше расстроилась Тоня. «Совсем плохая стала. Скоро ко всем подряд буду со своими проблемами кидаться». После довольно долгого молчания баба Степанида заговорила вдруг серьезно: «А скажи-ка ты мне вот что, Антонина Сергеевна. Ты случаем никому перед своей болезнью в гости не ходила?» «В гости?» — недоуменно переспросила Тоня. «Нет, никому. Я в деревне, кроме вас и тети Шуриных, никого почти и не знаю. Ой, нет, ходила», — вспомнила она. «К Аркадию Леонидовичу, с Лидией Семёновной. К нашим соседям через дом». «Этих знаю», — махнула рукой Степанида. «Больше никому? Вспомни точненько». Что-то было в ее голосе такое, что заставило Тоню внимательно взглянуть на хозяйку. Секунду она смотрела в выцветшие голубые глаза, а потом неожиданно ее осенило. «Господи, ну, конечно, к Рыбкиным мы с Витей ходили. Помните, вы еще мне про них рассказывали? Вот на следующий день в субботу и ходили. Как же я забыла?» «А, к Рыбкиным. Глафире, значит», — протянула Степанида, и голос ее Тоне не понравился. Воркование куда-то исчезло, он стал жестким, дребезжащим голосом рассерженной старухи. «Степанида Семёновна, меня Витя уговорил», — сказала она, почему-то оправдываясь. «Я к ним больше ни ногой. Мы вообще зря, по-моему, туда пошли». «Зря, зря», — покивала Степанида. «Только ты, голубка, здесь ни при чем. Расскажи-ка ты мне, старухе, про что разговор там велся. «А вообще-то и не надо», — вдруг остановила она Тоню, уже открывшую был рот. «И без того больно на Глафиру похоже. А об чем говорили пустое? Она и без обид может начать свои мерзости делать». «Я ее про детей спрашивала», — вспомнила Тоня. «У нее такой муж странный. Я даже потом пожалела, что спросила». «Про детей?» — изумилась старушка и усмехнулась. «Ну, Тоня, ты нашла, что у Глашки спрашивать». «Да в чем дело-то?» «Ну вот, я тебе скажу. Пойдешь, значит, теперь к тёзке своей Антонине. Расскажешь ей все, что мне рассказала. Только она тебя увидит, сразу скажи, что ты из-за Глашки пришла. Та тебе зло сделала. Ясно? С этого начни, иначе Антонина тебя и слушать не будет. А там уж ты слушай ее и все делай, что она тебе скажет». «Я так думаю», — пробормотала Степанида себе под нос, «много она с тебя не попросит». «Ну, все поняла?» «Да, поняла», — кивнула Тоня. «А кто такая Антонина? Врач местный?» Степанида взглянула на нее, и молодая женщина сообразила, что ляпнула что-то не то. «Ты что, про Антонину не знаешь?» — медленно спросила старушка. Тоня покачала головой. Та присела на стул, подперла щеку ладонью и покачала головой. «Ай, Виктор, Виктор!» — непонятно протянула она. «Хоть бы жене рассказал». «Что рассказал?» «Ничего. Захочет, сам расскажет. Я тут тебе не помощница. Чужие это дела. Меня не касаются. А вот про Антонину могу сказать, никакого секрету нет. Ведьма она, калиновская, Антонина-то. И теперь к ней тебе прямая дорога». 20 лет назад. Глашка шла по дороге, всхлипывая и размазывая сопли и слезы по лицу. Чёртова бабка опять отлупила ее без всякой причины. Подумаешь, посуду не вымыла. «А что, она служанка, что ли? За всеми убирай, за бабкой, за папашей, когда он пьяный заявляется, за Васькой. И не погулять нормально, не с девчонками посидеть. Что за жизнь у нее?» От жалости к себе Глашка опять разревелась. На сей раз бабка обидела ее вообще ни за что. Все равно ведь она ту несчастную посуду вымыла бы, хоть и не сразу. Так ведь хочется отдохнуть после обеда. «Вот не вернусь сегодня домой, — подумала Глашка, — останусь в лесу ночевать, умру там от холода. И как вы без меня будете дальше жить, а?» Она представила бабкино лицо, когда та увидит Глашкино тело, и ей стало легче. «Да, бабулечка, вот тогда ты пожалеешь, что лупила меня просто так, а будет поздно. И Васька хорош, не заступиться, не пожалеть. Еще и ругается иногда, сволочь. Лучше бы у нее вообще старшего брата не было». Но Глашка прекрасно понимала, что если бы не было Васьки, ей приходилось бы делать еще больше. Но представлять, что занудный братец, вечно твердивший «Глаша, помоги», исчез, было очень приятно. Перед лицом девочки живо встало длинное, немного лошадиное лицо старшего брата, и она сама удивилась, насколько хорошо помнит каждую его черточку. Даже все его противные прыщи, которые появились с месяц назад, отложились в Глашкиной памяти, не говоря уже об ужасных черных точках на носу. Если бы Глашка умела рисовать, она смогла бы с точностью воспроизвести портрет брата, но рисовать она не умела. Припекала. Глашка так быстро выскочила из дому, что забыла надеть платок. Просидела за домом на санцепёке целый час, но только теперь, выйдя за деревню, ощутила, как палит голову июльское солнце. Все дома она уже прошла и теперь брела совершенно бесцельно. Она подумала, не спрятаться ли от жары в лесу. Но лес она не любила и идти туда не хотела. «Вот блин, сейчас еще и башку напечет», — со злостью подумала Глафира, искренне считая, что и в жарище нынешней виновата та же бабка. А голову ей действительно напекло. Перед глазами девочки то и дело мельтешили черные круги, и все плыло. А в ушах при резком движении раздавался тихий неприятный звон. Уставшая, наревевшаяся Глашка свернула с дороги, прошла через луг и, не соображая толком, что делает, перелезла через чью-то ограду. Двери сарая оказались открыты, в доме и во дворе было тихо. Она улеглась на какую-то тряпку, закрыла глаза и моментально провалилась то ли в сон, то ли в забытье. Когда очнулась, был уже вечер. Сначала Глашка долго не могла понять, где она, и бестолково вертела головой в разные стороны, но потом смутно вспомнила, что увидела с дороги дом, и свернула к нему. Стало быть, она в сарае этого дома. Но за деревней был только один дом, стоявший на особицу, и Глашке не нужно было рассказывать, кто в нем хозяйка. Девчонка в страхе вскочила, метнулась во двор и наткнулась прямо на высокую черноволосую женщину с резкими грубыми чертами лица, без выражения смотревшую на нее. Глашка хотела заорать, но язык словно онемел, руки и ноги перестали слушаться, и она медленно уселась на землю перед сараем. Женщина постояла над ней, потом молча повернулась и вошла в сарай. «Сейчас топором зарубит», — с ужасом поняла Глашка. «А потом или съест, или на снадобье свои пустит». Она уже даже представила свою отрубленную голову, валяющуюся на траве. И в тот момент ведьма вышла из сарая и присела перед ней на корточки. Топора у нее в руках не было, что Глашку совершенно не успокоило. И тут на нее нашло. Она уставилась прямо в черные глаза, смотревшие по-прежнему без выражения, и нахально сказала: «Ну что, так и будем пялиться друг на друга? Вы бы мне хоть попить дали, а то я от солнца чуть не сдохла. Еще и вам бы отвечать за меня пришлось». Какая-то маленькая часть Глашки вопила изо всех сил, что она спятила, сошла с ума и нужно попытаться убежать отсюда. Но другая часть, сию секунду произнесшая нечто совершенно немыслимое, сказала вслух: «Вы говорить-то умеете?» Позже Глашка, не любившая вообще-то вспоминать этот эпизод, пару раз задумывалась, что заставило страшную бабу встать, кивнуть в сторону крыльца и сказать: «Вон, вода в ведрах, идей набери. Кружку ополосни потом». Но никаких идей по поводу мотивов поступка ведьмы у Глашки не возникало. Все знали, что Антонина отличается нравом злобным, и никогда без крайней надобности не то что на ее двор не заходили, а и мимо-то шли, крестясь. Почему она не выгнала хамоватую девчонку, было совершенно непонятно. «Наверное, силу мою почувствовала», — довольно думала Глафира, став постарше. «Вроде как я своя, значит». А тогда она напилась воды, спустилась с крыльца и почувствовала, что ее шатает. Точно, перегрелась. Глашка дошла до тени сарая и опять уселась на землю. «Домой иди», — бросила женщина из сарая. «Не пойду», — отозвалась Глашка. «Плохо мне. И дома меня никто не ждет. Никому я там не нужна». Ведьма вышла с палками в руках, метнула на девчонку быстрый взгляд, но ничего не сказала. Уложила палки грудой возле дома и вернулась в сарай. Следующие 10 минут она все вытаскивала и вытаскивала из сарая длинные палки и прутья, и Глашка никак не могла понять, зачем они ведьме нужны. Неожиданно из сарая раздалось мычание, и Глашка вздрогнула. Ей в голову не приходило, что у ведьмы может быть корова. «Как коровушку вашу зовут?» — крикнула она в сарай, но ответа не последовало. Глашка встала, убедилась в том, что крепко стоит на ногах, зашла в сарай и, вглядываясь в темноту, буркнула: «Давайте помогу, что ли, палки-то ваши таскать». Она прошла мимо темной фигуры в углу, сгребла в охапку кучу палок и потащила их к дому, испытывая глубокое удовлетворение. Вот кому она будет помогать. А бабка пускай хоть обделается, а посуду после ужина будет сама мыть. На протяжении следующих 2 недель она приходила к Антонине каждый день, как только семья заканчивала обедать, и оставалась там до ужина. Ни битьё бабки, ни уговоры Василия на нее не действовали, и в конце концов от Глашки отступились, махнув на девчонку рукой. Пусть шляется где хочет. Все равно хоть полдня да помогает. Антонина на приход девочки не реагировала, но и не гнала. И Глашка помогала, чем могла, а когда ничем не могла, просто сидела на земле около сарая и смотрела, что делает ведьма. Впрочем, ничего особенного та не делала, к большому разочарованию Глашки. Она ожидала ужасного колдовства, заговоров или еще чего-нибудь такого, о чем рассказывали деревенские девчонки, закрывшись в темной комнате и зажигая свечку, чтобы было страшнее. Но женщина занималась обычными делами. Копалась в грядках, чинила покосившийся забор, полола траву, отдраивала кастрюли. Время от времени она уходила в дом, куда Глашку не звала, и девчонка покорно оставалась ждать на своем месте около сарая. Вскоре она познакомилась с Антонининым котом, неприятным зверюгой, который, проходя мимо Глашки, издавал странный глухой мяв. Что он хотел этим сказать, она не понимала, но кота сторонилась и гладить опасалась. Собаки у Антонины не было. Через 10 дней Глашка пришла к колдунье с рассеченной бровью, вокруг которой чернела запекшаяся кровь. Обычно Антонина девчонку игнорировала, но на сей раз, бросив на нее взгляд, спросила без всякого приветствия: «Откуда?» «Что?» — не поняла сразу Глашка, удивленная тем, что первый раз за долгое время слышит голос Антонины. «Ах, это! Пашка меня огрел за то, что я ему кота не дала мучить. А зачем он ему хвост поджигал? Живая тварь все-таки, подумаешь, мышей не ловит. У них, кроме Барсика, еще две кошки, вот те ловчие. Больно саданул, придурок», — пожаловалась она, осторожно дотрагиваясь до брови. Антонина постояла секунду, потом прошла в дом и вышла оттуда минут через 5. В руках у нее была чашка, а в чашке оказался густой, сильно пахнущий настой. Глашка уловила запах череды, который хорошо знала. Бабка всю жизнь ополаскивала настоем череды волосы. Пыталась и Глашку заставлять, но та сопротивлялась отчаянно, и бабка отстала. Антонина смочила в настое тряпку и прижала к Глашкиному лбу. По лицу сразу потекли струйки теплой жидкости, а в нос ударил еще какой-то незнакомый, едкий запах. Ранку стало жечь. Глашка поморщилась, но ничего не сказала. Подержав тряпку минуты 2, ведьма выжила ее и бросила девчонке: «Держи, оботрись». Та стерла с лица и шеи темные разводы и потрогала болячку. Жечь перестала. «А это что?» — кивнула Глашка на жидкость, в общем-то, не ожидая ответа. Она уже привыкла к постоянному молчанию Антонины. «Лекарство», — неожиданно ответила женщина, — «чтобы синяка у тебя не было и не болело». Антонина повернулась к ней спиной и не увидела, что лицо Глашки озарилось радостной улыбкой. Спустя неделю Глашка пришла с зареванным лицом и с синяком под глазом. Антонина покосилась на нее, но ничего не спросила. Через 3 дня синяк исчез. Но Глашка явилась вся в волдырях. «Ты что?» — не выдержала Антонина. «В крапиву упала?» «Упала», — отвернувшись, буркнула Глашка. Несколько минут занимались прополкой, потом ведьма спросила: «Опять кто обидел?» Глашка немного помолчала, потом всхлипнула и кивнула. «За что?» «Ни за что», — прошептала девчонка. «Просто так». Антонина недоверчиво глянула на нее, и Глашка заторопилась объяснить. «Они всегда того лупят, кто меньше. А я самая младшая. Меньше только Любанька Гусева, так ей вообще 10 лет. Нет, вы не подумайте, не сильно. Но то прутом хлестнут по ногам, то крапивой по рукам. А тут так больно хлестанули, аж след остался». Глафира задрала штанину и показала ярко-красную полосу на бедре. «Ну, я им и сказала, что они придурки все, и еще кое-что добавила. А они тут так разозлились, что вообще меня всю отходили». «Кто отходил-то? Опять Пашка?» «Да нет, не только Пашка. Крапивой-то все мальчишки с правого конца побаловались. Они же все вместе ходят. А вообще, — пожала плечами Глашка совершенно по-взрослому, — не одни, так другие. Они же знают, что за меня заступиться некому». «А отец с матерью?» «Мамка у меня давно умерла, а отец сам, когда придет, рад ремнем помахать. Он пьяный вечно, — беззаботно сообщила Глашка. В Калинове почти не бывает, все в райцентре пьет, алкаш несчастный. Ничего, вот я вырасту, научусь драться, как мальчишка, и всем им врежу». Больше Антонина в тот день ни о чем ее не спрашивала. А на следующий день велела Глашке усесться на крыльцо, зашла в дом и вышла с полотняным мешочком в руках. Опустилась рядом с девчонкой на ступеньки и начала вынимать из мешочка предметы, раскладывая их на черном подоле. Глашка смотрела испуганно, но с любопытством. А потом начала внимательно слушать. В первый раз Антонина рассказала ей самое простое. Как на человека посмотреть, чтобы он подойти не захотел? И что при этом сказать про себя надо? На следующий день Глашка проверила науку на соседе, который собирался ее попросить о чем-то, когда она в магазин шла. Получилось. Дядя Коля, явно к Глашке направлялся, а когда почти дошел, вроде как передумал. Повернулся и только кивнул ей, мол, вижу тебя. А попросить ни о чем не попросил. Глашка прибежала к Антонине с восторгом и выложила все еще от забора. Ведьма усмехнулась, а вечером показала Глашке еще кое-что, но прибавила. Этому, мол, учиться надо, и может статься у тебя и не получится. Даже, скорее всего, не получится. Глашка запомнила все с первого раза, а на следующий день сама позвала ее вечером на крыльцо и расспросила еще подробнее. Женщина объяснила, с усмешкой поглядывая на девчонку. «Ты как представишь себе врага своего?» — закончила она. «Так сразу и скажи, чему я тебя научила. А уж после лучинки бери. Поняла? Только смотри. Первое никогда так не делай. Беду принесешь. Если обидели тебя, вот тогда пробуй. Но если у мужика глаза разного цвета, а у бабы глаз лошадиный, тогда не суйся. Про себя отворот пробормочи и иди от них подали, поняла?» Глашка ничего не поняла про лошадиный глаз, но переспрашивать не стала, только молча кивнула, мол, поняла. А через некоторое время среди деревенских прошел слух, что Глашка чертовщиной какой-то начала заниматься. Сначала об этом заговорили мальчишки. Глашка делала все открыто и очень старательно, так что парни быстро поняли, в чем дело. Она всегда повторяла почти одно и то же. Выставляла пальцы рогаткой, начинала что-то нашептывать, потом левой рукой что-то ломала за спиной или в кармане, так что слышен был хруст, и пристально смотрела своими маленькими глазками не пойми какого цвета. А после непременно какая-нибудь пакость случалась. То руку ушибешь, то пальцы прищемишь, то в лужу упадешь на ровном месте. Через некоторое время тоже начало случаться и с девчонками, только у них неприятности были иного рода. Прыщ вскочит, живот прихватит не вовремя, глаза опухнут ни с того ни с сего. Все проходило быстро, но от Глашки начали шарахаться. Когда, наконец, новость про девчонкино чародейство дошла до взрослых, кто-то сунулся к Глашке поговорить. Но та смотрела невинными глазами, вроде как совершенно не понимала, о чем речь, казалась попросту глупой, и на нее махнули рукой. Выдумали детишки себе страшилку, да и сами в нее поверили. «И что возьмешь, девчонки? 13 лет! Ерунда просто!» А Глашка продолжала ходить к Антонине. Самое главное у нее получалось отлично. Она могла во всех подробностях представить себе любого человека, которого видела 1-2 раза. Лицо вставало перед ней как живое. Глашка отчетливо представляла себе, как человек говорит, как ходит, как смеется. Образ, мгновенно вызываемый ею из памяти, был настолько фотографичен, что она сама иной раз удивлялась, как ей удалось все так запомнить. И она могла делать с этим образом все, что хотела. В ее фантазиях обидчик сворачивался в клубок, как змея, шипел от боли, у него вытекал правый глаз, и с хрустом, который она явственно слышала, ломались кости. Такие мысленные сценки приносили маленькой Глаше большое удовлетворение. Но к ее огромному разочарованию Антонина больше ничему ее не учила. «Не будут тебя теперь обижать», — сказала она как-то в ответ на настойчивые просьбы Глашки. «А иное тебе знать и не надобно. Ни к чему». И так глянула черными глазами на Глашку, что та струхнула и больше с Антониной не заговаривала. А через некоторое время и вовсе перестала к ней ходить. Все, что ей нужно было, девочка Глафира уже получила. Бабушка и Василий считали Глашку немного глупой, но оба были не совсем правы. Особым умом Глашка и в самом деле не отличалась, зато хитрости в ней хватало настолько, чтобы притворяться дурочкой. А с дурочки какой спрос? Это маленькая Глаша поняла еще лет в 7, когда, обозлившись на Василия, порвала его тетрадь с упражнениями, а потом на голубом глазу заявила, что так гораздо красивее получилось. «Смотри, Вась!» радостно кричала Глашка, подкидывая вверх обрывки тетради. «Правда, как птички?» Васька хотел было отвесить сестре подзатыльник или дать по лбу со всей силы, но тут его удержала бабка, которая сама на подзатыльнике не скупилась. «Да ну ее дурочку!» — убеждала она внука. «Вишь, она, как убогая, радуется. А я тебе записку напишу в школу, чтоб тебя учительница не ругала». Глашка, знавшая, сколько сил приложил Васька, чтобы выполнить упражнение, злорадствовала от души. К тому же она прекрасно понимала, что в школе к записке отнесутся с недоверием. Решат, что бабушка любимому внуку поблажки делает. Так что Глафира не была глупой. Совсем не была. Бровь она расшибла себе сама, треснувшись с просонок об дверь. Но когда Антонина спросила про болячку, она, не задумываясь, сочинила и кота Барсика, и мальчика Пашку, мучившего его. Пашка действительно жил в 35-м доме, но все остальное было Глашиной фантазией. Если бы Глашку спросили, зачем она врет, та не смогла бы ответить. Совралось и все. Она вообще была вруньей. Вранье приносило ей какое-то бескорыстное удовольствие. Но в следующий раз девочка действовала уже обдуманно. Глашка готовилась к жертвам, но синяка, поставленного самой себе, и валяния в крапиве, оказалось достаточно. Когда Антонина спросила, не сама ли Глашка упала в крапиву, ей стало страшновато, а вдруг ведьма умеет мысли читать или как-нибудь по-другому догадается. Но оказалось, что не умеет, и Глашка почувствовала себя куда уверенней. А после все пошло как по маслу. История про обиженную девочку подействовала. Глашке нравилось представлять себя жертвой, а потом мысленно мстить своим обидчикам, хотя на самом деле с ней редко кто играл и еще реже дрался. В основном ее почему-то не замечали, что выводило Глашку из себя. Но теперь ее заметили. Еще как заметили. Мальчишки старались обходить ее стороной, а на взрослых Глашка предусмотрительно не применяла свою силу. Но и этого было достаточно. Про нее заговорили вовсю. Правда, одно раздражало Глашку. Ее нашептывание действовало не на всех. Например, почтальонова Женька, похожая на пацана, смотрела злобно своими черными глазищами, взгляд не отводила, и ничего ей потом дряни эдакой не было. Может, у нее глаз лошадиный, — недоумевала Глашка. Как бы то ни было, именно Женька один раз подстерегла Глашку за околицей, сбила с ног, изваляла в песке и предупредила. Еще раз Глашка свои пакости сделает кому-нибудь из ее братьев, Женька ей такое покажет, что она и в деревне остаться не сможет. Глашка вроде бы притихла, и постепенно про ее гадости забыли. А спустя 3 года у нее первый раз получилось навести настоящую порчу. Глашка не знала, что это называется именно так, но Лидка Еремеева, красавица и задавака, Глашку в упор не замечавшая, вся покрылась красной шелушащейся коркой и теперь носа из дома не показывала. Кончилось тем, что родители увезли ее в Москву, в какой-то институт, где Лидка и осталась на весь следующий месяц. Возвратилась с нормальным лицом, но едва в школе наткнулась на Глашку, как на следующее же утро из дома Еремеевых доносились крики и плач. Глашка торжествовала. У нее получилось то, чего она так долго добивалась. А потом к ним домой пришла ведьма. Про то Глафира никогда не вспоминала, и спустя месяц после ее визита сбежала из дома. Оставаться ей было никак нельзя. Иногда память выталкивала на поверхность черную фигуру, бросающую отрывистые слова, и бабку, бессильно опустившуюся на стул, но Глафира загоняла воспоминания обратно. Когда она решила, наконец, вернуться в деревню, то обезопасила себя всеми способами и со страхом ожидала результата. Но все было тихо и спокойно. Антонина не показывалась. «Я победила», — поняла Глафира. «У меня все получилось». Правда, теперь она была взрослой и без необходимости ничего такого не делала. К тому же хорошо помнила слова ведьмы: «Если тебя не обидели, не наказывай». Но с женой Чернявского был особый случай. Та ее обидела. А значит, ее можно было наказать. Глафира улыбнулась спокойной улыбкой и с чувством собственной правоты достала из ящика маленький мешочек.